«Арзамас» представляет курс Татьяны Михайловой «За что мы любим кельтов?». Лекция первая. Кто такие кельты? Сейчас массовая культура с легкостью включает в свой мир кельтскую составляющую, которая очень красива. У нее красивые орнаменты, красивые ткани, бусы, ювелирные изделия, теперь даже татуировки, воспроизводящие кельтские узоры. Но, кроме того, возникает интерес к кельтской мистике и появляется желание приобщиться к утраченному тайному знанию. И, возможно, определенную роль здесь играет эпопея Толкина «Властелин колец», где кельтское переплетается с германским. Может быть, кельты становятся популярными благодаря фильмам про Астерикса и Обеликса, которые были действительно кельтами. Кроме того, кельты – это легенды о короле Артуре и его рыцарях, и о Тристане и Изольде, которые возникли благодаря кельтским сюжетам. И вот надо остановиться и подумать. Вот мы можем носить копию гальского Торквиса – это такое шейное ожерелье, предположим, 3 века до нашей эры. Реплики продаются широко. И это кельтское. Но вот древнюю кельтскую музыку мы услышать уже, конечно, не можем. И как звучали древние кельтские языки, мы тоже не знаем. И поэтому мы слышим валийский, ирландский язык, слушаем ирландскую народную музыку, и это тоже кельтское. И сейчас ирландцы – это самые древние архаические потомки древних кельтов. Но кем же были кельты? О кельтах мы можем составить свое представление, опираясь в основном на три источника. Это многочисленные античные свидетельства о кельтах, часто противоречивые. Затем археология. Третий источник, конечно, самый верный и самый надежный, это кельтские языки, тщательно реконструированные лингвистами. В основном по данным топонимики названия мест и ономастики названия людей, по отдельным словам, сохранившимся в древних надписях и даже заимствованные римлянами, ну и путем сопоставления этих данных с современными кельтскими языками. Сейчас, конечно, к этим данным добавляется четвертое. Это анализ ДНК и попытка выделить кельтскую составляющую. Но пока, надо сказать, полного успеха тут нет, хотя многое уже сделано. Но интересно вот что. Идея физических рас, выделения некой типологии, начиналась уже в середине XIX века. И в конце XIX века сложился особый кельтский тип, как это называлось, зеленые глаза, белая кожа и рыжие волосы. А вот попытка восстановить четкую кельтскую ДНК даже на уровне Y-хромосомы, которая передается только от мужчины к мужчине, пока оказывается, повторяю, не полностью осуществленной. Но вернемся к античным источникам. Первое упоминание о кельтах содержится в трудах греческих историков V века до нашей эры, и, конечно, самым известным является свидетельство Геродота. Он пишет о реке Истр, так тогда назывался Дунай, и объявляет: «Ведь река Истр начинается в стране кельтов у города Пирены и течет, пересекая Европу, посредине. Кельты же обитают за геракловыми столпами по соседству с кинетами, живущими на самом крайнем западе Европы». Кинеты – это иберийское племя, жившее на территории современной Португалии. На самом деле, как мы знаем, Дунай берет начало в Центральной Европе. Но как тогда быть с кельтами? Жили они у настоящих истоков Дуная в Центральной Европе? Или они жили на Пиренейском полуострове? Но Дуная там не было, Геродот ошибся тут. Предположим, какой-нибудь иностранный писатель в своем романе написал бы о герое. Он жил в Москве на Невском проспекте. Конечно, это ошибка, но что он имел в виду? Где жил герой, в Москве или в Петербурге? Вот так же и Геродот. Что он хотел сказать? Жили кельты в Центральной Европе, где был Дунай, или они жили в Португалии, где никакого Дуная не было? На самом деле Геродот, конечно, ошибался вдвойне, потому что неважно, где был Дунай, а важно, что в его время кельты жили практически всюду. Они занимали всю Европу, от Чехии до Ирландии. Север, конечно, принадлежал не им, там жили германские племена, и южные районы тоже принадлежали не им, там были иберийцы, италийцы, этрусски, фракийцы. Но если в V веке до нашей эры греки могли еще только примерно гадать, где там, где-то вдали живут какие-то кельты, то через 200 лет все уже изменилось. Начался период кельтской экспансии, и кельты стали тем, что называлось «ужас античного мира». С IV века начинаются регулярные нападения на Рим. В 281 году – разгром Македонского царства. Через 2 года, в 279-м, разгром святилища в Дельфах. Через год, в 278-м, они дошли уже до Турции и основали там свое государство, царство галатов, и оно просуществовало до 4 века нашей эры. И, конечно, греческий термин «кельтой», как их называл еще и Геродот, конечно, расширился. При этом греки продолжали называть их кельтами, а римляне – галлами, от чего возникали некоторые проблемы и нестыковки. Цезарь в записках о Гальской войне писал: «Галлия населена 3 народами, один из которых сам себя называет кельтами, а мы их галлами. Возможно, поскольку в его время языком межнационального общения был греческий, население, с которым пришлось общаться римляне, говорили о самих себе по-гречески и поэтому употребляли греческий термин. Но в чем античные авторы последовательно ошибались, и что для нас сейчас очень важно, это то, что они не понимали, что на Британских островах тоже жили кельты. В каких отношениях находились греки, римляне с кельтами? В основном, конечно, они воспринимали их как врагов, но это было не всегда так. В ряде случаев с ними заключали военные временные союзы, вели торговлю, и они помогали им бороться с тем или иным каким-то местным врагом. С кельтами в военном союзе состоял и Александр Македонский. Существует рассказ о том, что к нему пришли кельтские послы, и он спросил их: «Чего ваш народ боится больше всего?» имея в виду себя самого и свою армию. Те ответили: «Больше всего мы боимся того, что небо упадет нам на голову». Александр счел, что такой ответ говорит о замечательной храбрости, и нанял кельтских наемников себе на службу. Греческие царьки и позднее часто использовали кельтских наемников. Пытались это делать и карфагеняне, но часто задерживали выплаты, что приводило к мятежам в войсках. Так в результате Карфаген и оказался разрушен. Позднее галлы служили в войсках римских императоров и ценились и в цирках. И более того, само слово «гладиатор» происходит от латинского слова «гладиум», которое является заимствованием из одного из гальских диалектов. В древнеирландском языке меч – «клайдев». К началу нашей эры и позднее кельты были античным авторам знакомы уже очень хорошо. Настолько хорошо, что обрисовался некий обобщенный образ кельта. Во-первых, очень храброго воина, который, как пишет Страбон, грезит битвами, отважен и быстро решается вступить в бой. Но при этом галлы изображаются как крайне суеверные люди. Перед сражением они гадают по внутренностям животных, и если исход сражения предсказан как неблагоприятный, то обычно уже они заранее убивали своих жен и детей, чтобы те избежали позорного плена. Часто были и самоубийства воинов прямо на поле битвы, потому что они предпочитали смерть, а не рабство. В битву галлы вступали как конными, так и пешими, причем иногда полностью обнаженными, надев лишь торквис, шейное украшение. Но тело свое они при этом, как пишет Цезарь, красили соком вайды, ярко-синего цвета. Он полагал, что так галлы хотели напугать врагов, чему также служили их крики и брецание оружием. Кстати, эта же традиция сохранилась и в средневековой Ирландии и Шотландии. И современное слово «слоган» – это шотландское заимствование «ицлуа гарм» – «войско-клич». Отмечались и другие странные особенности, среди которых, наверное, главное – полное отсутствие желания сохранить некую этническую память, закрепленную за определенным местом, каким-нибудь сооружением, будь то храм, крепость, башня или даже памятник. Это было запрещено, это считалось святотатством, и поэтому, ворвавшись в Дельфы, кельты сразу начали разрушать храмы и разбивать статуи. Видимо, это было связано с общей установкой на максимальную готовность к миграции, то есть культура материальная у кельтов была сведена к минимуму. Их империя – это империя культуры духовной. Но духовное в нашем понимании означает нечто возвышенное, философское. Нет, так не было. Для кельтов духовность выражалась в единении с природой, в том, что солнце, луна, облака – все это действительно для них священно и важно. И когда они сказали Александру Македонскому, что боятся, что небо упадет им на голову, это не означало, что они ничего не боятся, а они действительно этого боялись, потому что видели в небе некую реальную сущность. Удивляло греческих историков и нежелание забрать себе военную добычу. Напротив, оружие и иные ценные вещи собирали в одно место и уничтожали. Но вместо добычи кельты увозили с собой головы врагов, которые потом прибивали над входом в дом. Образованных античных авторов отпугивала и гальская суровость, аскетичность, нежелание мыться. Страбон пишет, например, что кельты-беры чистили зубы мочой. Кроме того, римлянам не нравилось, что во время пиров галлы не хотят вести длинные философские разговоры, а довольно быстро напиваются и засыпают. Но в то же время Цезарь писал, что на собраниях всадников выслушивают длинные поэмы, которые пишут певцы-барды, восславляя подвиги героев и часто предков короля, ко двору которого они приглашены. Античные свидетельства, конечно, противоречивы. Но кельтская археология тоже противоречива по несколько другой причине. Мы все знаем Стоунхендж. Не все знают Нью-Грендж. Замечательное строение на территории Ирландии, храм Солнца, построенный в 3-м тысячелетии до нашей эры, то есть ему уже 5000 лет. И многие связывают их с кельтами, но на самом деле ни Стоунхендж, ни Нью-Грендж, ни другие похожие строения, не такие массивные, строили не кельты. Но при этом кельты, когда поселились на Британских островах, по так называемому праву адаптации, праву присвоения и включения вот этих строений в свои собственные легенды, они сделали их как бы своими. И существует много преданий о том, что в Ирландии, например, бог Энгуса владеет вот этим вот Нью-Грэнджем, который там называется Брунабойне, и про то, как он оказался владельцем этого строения, существуют целые легенды. Кельты не строили никаких сооружений, и вся археология кельтов сводится к небольшим предметам, которые находят в захоронениях. Это керамика, металлические изделия, оружие, детали колесниц. На месте поселений тоже можно найти остатки горшков и котлов и других повседневных предметов. И они, может быть, в чем-то более интересны. Потому что, так сказать, культура повседневности иногда может сказать больше, чем традиция парадных погребений. Среди погребальной утвари можно найти предметы, сделанные где-то в отдаленных местах, добытые в бою или просто купленные. А вот простые горшки люди делали, скорее всего, на местах там, где жили. Центральная и Западная Европа, и также Британские острова, знали особого вида колоколовидные кубки, использование которых принято связывать именно с кельтами. Другой важной чертой, сразу выделяющей кельтские находки, можно назвать особо неповторимый орнамент, так называемый латенский стиль, который сформировался примерно в 5-4 веках до нашей эры. Свое название он получил по местечку Латен в Швейцарии. Далее он совершенствовался и развивался, усложнялся, и, в общем, практически он не закончился и сейчас. Это трубные орнаменты, пальметки, переплетение тел животных и растений, особая сдвинутая симметрия. В основном все это было сделано из металла и нашло свое продолжение в Ирландии. Например, в культуре пряжек, которыми скалывали свои плащи ирландские короли. И более того, в христианских иллюминированных рукописях. Но орнамент легко заимствуется. Так что, пожалуй, единственным надежным критерием принадлежности к кельтской расе был и остается их язык. Кельтская культура не знала письменности, древние мифы, древняя история, имена богов – все заучивалось наизусть. Но когда кельты стали сталкиваться с греками, а потом с римлянами, то они переняли от них традицию записывать все, что важно, все, что следует запомнить, все, что следует передать потомкам. Это были только имена, но это были имена не только людей, но и имена богов. Можно потом с легкостью прочесть эти имена и понять, что собой представляли кельтские языки Галлии. Но кельтские языки – это такая интересная и объемная тема, что она достойна отдельного рассказа. Несмотря на описанные античными авторами храбрость кельтов, их воинственность, битву за историю кельты все-таки проиграли. И римляне сумели не просто завоевать их земли. Греков и иудеев они ведь тоже завоевали, но греки и иудеи свою идентичность сохранили. А кельтская эзотерическая духовная культура не выдержала конкуренции с обществом, ориентированным на цивилизацию. И кельты постепенно переходили на испорченную латынь, а затем подверглись нашествию германцев, и трудно сказать теперь, переставали они быть кельтами при этом или нет. Во Франции сейчас говорят по-французски, а в Германии – по-немецки. Но население этих областей – это бывшие треверы, бывшие эдуи, то есть галлы, они просто сменили образ жизни и сменили язык. Но, наверное, это не так мало – сменить образ жизни, язык, а потом и веру. То же произошло и в Британии, которая быстро стала римской провинцией. Так что единственной областью, которая была и оставалась кельтской до самого конца, остается и есть Ирландия, где до сих пор говорят по-гайдельски, по-ирландски, то есть на кельтском языке. И получается, что из всей огромной Европы Ирландия – это последний форпост кельтской духовной культуры. Мир расширяет свои границы. Человечество осваивает новые возможности, и неожиданно получается, что что-то давнее, казалось бы, навсегда ушедшее, уходит. И мы хотим это ощутить, приблизиться и найти вдруг для себя что-то интересное. И одной из таких уходящих древних областей стала кельтская культура. Целая раса не может так просто исчезнуть с лица земли. Это написано о кельтах, а на самом деле об ирландцах в романе XIX века. Автор употребляет здесь слово «кельты», говоря исключительно об ирландцах, причем говорящих на ирландском языке. Но прав ли он? Может ли исчезнуть с лица земли целая раса, если последние ирландцы или валлийцы окончательно перейдут на английский язык? Исчезают ли кельты? И если они исчезают, исчезают ли они просто так, не оставляя следа? Следующая лекция о том, как изучать язык бесписьменного народа, почему виски – это вода жизни и что на самом деле значит фраза «поцелуй меня взад».